По велению духа. Рассказ. Если члены общества психических исследований решат строить теории на основании этой истории, они вольны сделать это. Она подлинна и, насколько я вижу, не имеет других объяснений, кроме как признания вмешательства духов. Всегда живя настоящим, я не знаком с потусторонним миром и поэтому не стану заявлять, что могу объяснить необъяснимое. Те, кто связан с вышеупомянутым обществом, которое, как я понимаю, знакомо с законами, управляющими миром духов, могут, возможно, рассмотреть этот вопрос в более разумном ключе. И если судьба улыбнется нам, поверьте, они поделятся со мной объяснением, поскольку в настоящее время я не смею даже высказать свои скромные предположения. «И в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится вашей мудрости», — Горацио. Но это высказывание неоднократно использовалось в качестве оправдания невежества. Я признаюсь, что являюсь доктором и скептически отношусь к сверхъестественному, то есть скептически относился, пока один случай вмешательства чего-то потустороннего не потряс меня настолько, чтобы склонить мое неверие в противоположную сторону. Тем не менее, я еще не готов кидаться из крайности в крайность и заявлять о существовании иерархии духов, присутствующих и правящих смертными из загробного мира. Моя позиция абсолютно нейтральная. Я не верю и не отрицаю, не поддерживаю и не осуждаю. Но в силу моего изгнания духа из Марит Грейндж я решительно склоняюсь к мнению Горация в вышеупомянутой цитате. Обычно доктора решительно скептически относятся к таким вещам. Они верят только в то, что могут видеть, с чем могут работать или объяснить. Как часовщик, разбирающийся во всех видах часов, они могут разложить по полочкам человеческую оболочку и определить необходимость и функции каждой составляющей детали. Сердце – резервуар крови. Вены – большое количество труб, проводящих питательную жидкость ко всем частям тела. Мозг отвечает за интеллект и регистрирует внутренние и внешние события. Мускулы – сеть эластичных полос, расширяющихся и сокращающихся по сигналу. Зная все это, они определили, что есть существование, и выявили причину этого существования. Но не обнаружив в какой-либо части тела души, они чаще всего отрицают ее существование. Если рассматривать это с точки зрения силлогизма, то получается таким образом. Душа необходима для бестелесного существования. Душа никаким образом не может быть обнаружена. Следовательно, не может быть бестелесного существования. Таким образом, одним махом эти ученые-люди избавляются от призраков и потустороннего мира в целом. Если их взгляды верны, то мой опыт в Марит Грейндж не должен объясняться естественными законами. Если же они ошибаются, и предположение о существовании сверхъестественного верно, значит, я был использован духами для восстановления человеческой справедливости. Я отказываюсь придерживаться любого мнения в столь деликатном вопросе и для удовлетворения общественного любопытства четко изложил все, что происходило в Марит Грейндж, и пусть читатели сами растолковывают произошедшее. Когда умерла моя тетя Селина, мне было 26 лет. Я был членом Королевского медицинского общества без практики, без денег и без связей среди высокопоставленных лиц, чтобы посодействовать в моей карьере. Я, как единственный родственник, унаследовал ее благословение и сумму в 2000 фунтов стерлингов, с помощью которых намеревался улучшить свое положение. Мои друзья советовали приобрести практику в Лондоне, но я не собирался вкладываться в такую рискованную спекуляцию. Пациенты не хотят, чтобы их продавали, как стадо овец, и, естественно, предпочитают использовать свое собственное суждение при выборе врача. Следовательно, покупатель практики ни в коем случае не сможет наслаждаться тем, за что заплатил. Некоторые пациенты возражают против нового доктора и отказываются от его посещений. Другие выздоравливают или умирают. В любом случае, он им не требуется. И обычно это заканчивается тем, что несчастному новичку, вторгнувшемуся на чужую территорию, приходится выстраивать новую практику на руинах старой. С этими идеями я искал благонамеренный совет и решил начать «Эб Овум». Также, поскольку мне не нравился Лондон, я собирался покинуть мегаполис и обосноваться на природе в чистом загородном воздухе. Поэтому я оставил свое наследство в банке и путешествовал по Южной Англии в поисках достаточно нездорового района, где мог бы надеяться найти достаточное количество больных для оказания медицинской помощи в обмен на Гинеи. После многих утомительных недель и еще более утомительных поездок по железной дороге я приехал в Денхэмптон, на побережье Сассекса, где, привлеченный красотой окрестностей, решил закончить свои странствия. Это была возвышенная местность с большим количеством водоемов и курортом, и медицина здесь была совсем не развита. В окрестностях имелся только один врач для ухода за теми, кто предпочел жизнь среди местных ветряных спусков и песчаных пляжей. Было достаточно места для второго врача, и после изучения местности, знакомства с местными жителями и задавания бесчисленных вопросов, я пришел к выводу, что если где-то и смогу использовать свое небольшое состояние и применить медицинский опыт, то здесь. Отъезд из Лондона не был для меня изгнанием, потому что, как для уроженца пригорода, дымная атмосфера Блумсбери была губительна для моих легких, а отсутствие зеленых полей утомляло глаза. Я бы снова и снова выбрал Денхэмптон, с его волнистыми спусками, белыми скалами, изрезанными волнами канала, где между двух скал расположилась причудливая деревушка, с трех сторон открывающая виды красивых аккуратных домов и завидных особняков на возвышенности, обдуваемых свежим морским бризом. Более того, Денхэмптон рос быстрыми темпами, и я надеялся, что мое состояние будет расти в том же темпе. Поэтому, приняв решение, я начал искать себе дом с достаточно внушительной дверью, к которой можно будет прикрепить мою недавно изготовленную медную табличку. На полпути между старым и новым Денхэмптоном протянулась недлинная широкая дорога, соединяющая старую деревню с более современным городком. С одной стороны были зеленые поля, склоненные к осыпающимся краям скал. С другой стороны, на небольшом возвышении и на некотором расстоянии от шоссе стоял Марит Грэндж, один из старейших домов в этой части страны. Приземистое здание из серого камня с выходом на террасу, опоясанное газонами и лужайками, усеянными множеством деревьев старых, ветвистых и скрюченных. Из железных ворот, смотрящих на странников, извилистая дорога вела к входной двери, которая была расположена непосредственно рядом с террасой и усеченной башней, поднимающейся над ней на небольшую высоту, что обеспечивало прекрасный вид на канал. Несмотря на то, что земля была неухожена, особняк пребывал в состоянии упадка, поскольку был необитаем уже долгое время, мне это место сразу приглянулось. Дом окружала частная территория. Место было тихим и уединенным. Это идеально подходило для полного погружения в свое дело. И при этом выглядело достаточно престижно для человека моей профессии. Живя здесь, я бы находился примерно посередине между деревней и курортом, поэтому мог без особых проблем обслуживать обе категории пациентов. Учитывая все обстоятельства, я не надеялся найти место, имеющее больше преимуществ, поэтому отправился на поиски агента, под присмотром которого, как гласила вывеска, он находился для сдачи в аренду. Дарвер, агент, представлял собой мрачное существо, больше похожее на гробовщика. И на мое признание, что я решил открыть свою практику в их городке, ответил сухой улыбкой, и его настроение, кажется, совсем омрачилось, когда я упомянул Марит Грэндж, и он даже вздрогнул, когда я заговорил о доме. Затем его желание заняться бизнесом все же взяло верх, и он вернул свою сухую улыбку из самообладания. Некоторое время он сохранял это напускное безразличие, но, в конце концов, врожденная любовь к сплетням одолела его желание сдать дом, и он торжественно начал предостерегать меня от этого приобретения. Но об этом позже. «Я так понимаю, вы хотите арендовать Марит Грэндж?» — сказал он, глядя на меня с некоторым любопытством. «Да-да, это прекрасное место для врача, которое находится посередине между двумя поселениями, дает возможность брать и тех, и других пациентов. Хорошее местоположение, сухой и целебный воздух, 5 акров хорошей земли и фруктовый сад. Действительно очень желанный дом», – заключил он с сухой улыбкой. «Его можно арендовать со всей обстановкой на 10 лет за умеренную плату». «Я не думал брать его с мебелью», – ответил я после паузы. «Но это не помеха, конечно, если мебель приличная». «О, мебель бесспорно прочная и в достаточном количестве, доктор Фелпс», – кивнул он. «Последний арендатор покинул дом 2 года назад, но я хорошо присматривал за этим местом на случай, если кто-нибудь захочет жить в нем. Вы увидите, что дом элегантен, необычайно удобен и совсем как новый. Возможно, вы хотели бы посмотреть на него?» – спросил он, взглянув на меня с сомнением. «Конечно, я никак не могу заключить сделку без должного осмотра». «Разумно», – сказал он, выбирая нужные ключи из связки на стене. «Если вы не заняты, мы можем пойти прямо сейчас, чтобы не терять времени». Поскольку такой вариант совпадал с моими намерениями, я с готовностью согласился, и через несколько минут мы уже были на пути в Грейндж. Дарвер, худой и удивительно мрачный, рассказывал о комфорте дома, превосходстве его расположения и умеренной арендной плате. Когда он затронул последнюю тему, я был удивлен тем, насколько небольшую сумму требовалось внести за такой хорошо обставленный и большой особняк. Мы стояли в гостиной рядом с одним из 3 французских окон, выходивших на каменную террасу, за которой раскинулась лужайка, опоясанная лавровыми деревьями. В центре зелени стоял солнечный циферблат, а широкие пологие ступени вели с террасы к гравийным дорожкам. По другую сторону пролегала дорога, а справа и слева я мельком увидел красные крыши и скудные дымоходы. Все это, вместе с белеющими вдали волнами канала, выглядело чрезвычайно радостным под ярким солнцем. Я был более чем когда-либо полон решимости приобрести дом, но смехотворно маленькая арендная плата удивляла, и во мне закрались подозрения. «С канализацией все в порядке, мистер Дарвер?» «Да, доктор, в идеальном порядке». «Прекрасное место, уютный дом», — с сомнением сказал я. «Почему он столько пустовал?» «Дом сдавался несколько раз», — сказал господин Дарвер. «Но каждый раз арендаторы съезжали». «По какой причине?» «Потому что они были дураками», — сказал он насмешливо. «Ни один из них не остался дольше, чем на месяц». «Но арендная плата, которую вы просите, очень мала, учитывая все преимущества». «Именно так, доктор. Это возможность, которая выпадает не каждый день». «Возможность настолько прекрасная, что, мне кажется, должен быть какой-то недостаток», — сухо заметил я. «Ну же, мистер Дарвер, что не так с этим местом?» «Но, доктор», — сказал он, звякнув ключами, — «я в любом случае собирался рассказать вам, поэтому скажу сразу, как есть. Говорят, в этом доме живут призраки». Я рассмеялся. Мои опасения не оправдались. «Ха! Все призраки исчезли еще, когда начали использовать газ. Вы не можете напугать меня этими детскими сказками». «Рад это слышать», — мрачно сказал Дарвер. «Предыдущие арендаторы думали так же, но, несмотря ни на что, через месяц собрали вещи и съехали». «Это уже интересно», — сказал я с презрением, которое не старался скрыть. «Вы верите в призраков?» «Не могу сказать. Я никогда не ночевал там», — последовал лаконичный ответ. «Профилактика лучше лечения, да? Что ж, мистер Дарвер, в каком виде появляется призрак? В белой простыне, ржавых доспехах, парчевом платье или как?» «Это невидимый призрак», — ответил Дарвер. «Ничего не видно, ничего не слышно, но это просто ощущается». Объяснение было настолько нелепым, что я не стал тянуть дальше с заключением сделки. Эту бессмыслицу о чем-то сверхъестественном с лихвой перекрывало преимущество низкой платы. Действительно, думая о своем скудном бюджете, я мысленно благодарил призрака за то, что он настолько ее уменьшил. «Но, мистер Дарвер», — быстро сказал я, — «даже если другие опасаются жить в нем, я арендую этот дом». «Давайте вернемся к вам в офис и обсудим этот вопрос. По дороге можете рассказать мне историю, откуда возникла вера в то, что Грейндж наводняет привидения». «Значит, вы действительно берете этот дом?» — воскликнул Дарвер с заметным удовлетворением. «Сразу же. Как только договор аренды будет подписан, я перееду и начну работу. Я надеюсь изгнать призрака, и если сделаю это, арендная плата, конечно, должна остаться на том же уровне. «В арендном договоре следует уделить этому внимание. Ну, мистер Дарвер, расскажите мне эту историю. Я хочу знать, чего же мне ожидать». «Это связано с одним исчезновением», — быстро начал Дарвер. «Миссис Бруней жила здесь 10 лет назад. Она была богатой старой вдовой, с недоверием к банкам и инвестициям, и поэтому хранила большую часть своего богатства в доме. Будучи скупой, она держала только двух слуг – женщину, почти такую же старую и столь же скупую, как она, и мужчину, который был значительно моложе обеих. Они жили, перебиваясь с хлеба на воду, и если в двух словах, все трое исчезли за одну неделю, и о них больше никогда не слышали». «Это, конечно, странно, что три человека исчезли одновременно». «Так все и решили», — ответил Дарвер, пожав плечами. «Но убил ли мужчина двух женщин, или они убили его и сбежали, трудно сказать. Наследники миссис Бруней не нашли денег в доме, так что, без сомнения, в этом деле был замешан грабеж». «Очень неприятная история», — ответил я. «Эти трое не могли быть убиты, иначе нашлись бы доказательства преступления. С другой стороны, насколько я понимаю, не было причин, почему они могли исчезнуть. Тем не менее, я принимаю рассказ, как он есть, хотя я не вижу связи между исчезновением трех человек и вашим призраком». «Все просто. Наследники миссис Бруней решили сдавать дом со всей обстановкой. И арендатора быстро нашли, ведь, как вы видите, особняк в прекрасном состоянии. Но менее чем через месяц жильцы сбежали, сказав, что потусторонняя проникла в дом, заставила их вставать с постели и бродить по дому. Более того, они настаивали на том, что что-то или кто-то неизменно смотрел на них из-за плеча, когда они говорили или ели, или читали. Короче говоря, они заявили, что в доме кто-то есть, и они не могут жить спокойно, поэтому они уехали. Следующие жильцы рассказали ту же историю и поступили таким же образом, так же, как и в третий раз, пока не пошли слухи, что Грэндж — это дом с привидениями. Конечно, слух в разы сократил размер аренды, поскольку ни один человек не собирался здесь жить. Вы первый за 12 месяцев, решивший бросить вызов суеверию». «Конечно», — многозначительно добавил Дарвер, «если вы еще придерживаетесь того же мнения». «Неужели я ребенок, которого пугает страшилка?» — резко ответил я. «Конечно, я не передумал. Если это дух или призрак, или как вы это называете, может заставить трудолюбивого доктора не спать и трудиться до полуночи, я готов поверить в спиритизм. Однако, поскольку такое вряд ли произойдет, я просто арендую дом». Придя к такому решению, я не терял времени зря и в течение двух недель полностью переехал в Грэндж. То, что я пережил уже в первую ночь, заставило меня поверить, что у бывших жильцов действительно имелся повод покинуть столь зловещий особняк. Гостиная, как я уже сказал, освещалась тремя французскими окнами, которые выходили на террасу. Это была большая и высокая комната, скудно обставленная старомодным образом и пронизанная холодной атмосферой, наводящей на мысль о призраках. Здесь было самое подходящее место, чтобы потустороннее явило себя, и, стремясь проверить правдивость необыкновенной истории Дарвера, я ждал в этой комнате весь первый вечер, ожидая чего-то сверхъестественного. Несмотря на июньскую жару, комната, долгое время остававшаяся необитаемой, была настолько холодной, что я зажег огонь и пододвинул свой стул к веселому пламени, размышляя над новой медицинской работой, которая недавно появилась. У меня были крепкие нервы и стойкий скептицизм, поэтому я был вполне готов столкнуться с силой, которая обратила в бегство бывших жильцов. Дважды или трижды я смотрел на закрытую дверь, ожидая, что она откроется и впустит призрачные силуэты миссис Бруней и ее слуг. Но, разумеется, ничего подобного не произошло. И было уже около 11 часов, когда я почувствовал первое проявление невидимого. Затем понял, что кто-то смотрит через мое плечо, пока я читаю. Резко обернувшись, я ничего не увидел, разумеется. И в смятении засмеялся над мгновенной паникой, охватившей меня. Такое же ощущение возникло через 10 минут, и я снова ничего не увидел. Тогда мысль о том, что в комнате было что-то или кто-то, укоренилась в моей голове, и, положив книгу, я медленно зашагал вперед-назад по полированному полу. Одна затененная лампа, поставленная на маленький столик у самого огня, освещала огромное помещение и проливала пучок света в окружающем мраке. Для адекватного освещения такого большого пространства было необходимо больше света, но я решил дать призраку все шансы и решил, что полумрак окажется более благоприятен для его появления. Пока минутная стрелка ползла к 12, я занервничал. Мои трое слуг находились в отдаленной части особняка и были измотаны распаковкой и расстановкой мебели. Они, без сомнения, крепко спали. Во всем этом пустынном месте я был единственным бодрствующим существом, и в прохладной гостиной, наедине с невидимым существом, честно признаюсь, мои нервы начали шалить. Напрасно я напоминал себе о своем несокрушимом скептицизме, о том, что духов не существует, что я опровергал существование сверхъестественного. Все это было бесполезно, потому что чувство, будто кто-то шел рядом со мной, становилось все сильнее и сильнее, пока я не впал в панику. «Сейчас», — сказал я вслух, и звук моего собственного голоса несколько восстановил мою смелость. Я нахожусь в состоянии, которое может допустить появление потустороннего. Если здесь есть какой-нибудь призрак, пусть он или она появится. Призрак не принял мое приглашение, и тишина, казалось, стала еще больше тяготить, хотя иногда она нарушалась потрескиванием огня. Рассказанная история и моя нынешняя изоляция от людей настолько сильно подействовали на мои нервы, что я неожиданно обнаружил себя стоящим в центре комнаты, напрягая слух и глаза. Конечно, я не видел и не слышал ничего, что могло бы вызвать хоть малейшее подозрение. И все же я заметил холодный пот у себя на лбу, а моя рука задрожала, когда я вытащил носовой платок. Внезапно, абсолютно неожиданно, я услышал легкий шаг на террасе. Что-то прошло первое окно, второе, и нерешительно остановилось у третьего, которое было дальше всего от того места, где я стоял. В это мгновение я представил себе глаз, смотрящий в комнату сквозь щель в венецианских жалюзи, разглядывающий одинокого человека, застывшего в полумраке в неподвижности. Никогда до этого момента я не испытывал страха, поэтому могу с уверенностью сказать, что я не трус. Но мои стальные нервы и неисправимый скептицизм не могли помочь справиться со смертельной тревогой, которая охватила меня в тот момент. Казалось, я пережил столетия мучительного страха и затем, приложив нечеловеческие усилия, вернул власть над своими конечностями и бросился к третьему окну. С невероятной быстротой я раскрыл шторы и распахнул окно, чтобы увидеть... Ничего. Передо мной раскинулись широкие просторы террасы, неглубокие ступеньки, зеленая лужайка с солнечным циферблатом в центре и изгороди из лавра, темные и мрачные. Все было покрыто холодным лунным светом, неподвижным и белым, и я не слышал и не видел ничего необычного, странного или потустороннего. «Ба, я как ребенок», — сказал я, закрывая окно, но оставляя жалюзи открытыми, чтобы наблюдать за возможным посетителем. «Эта пустота и одиночество давят на нервы. Я пойду спать и завтра приму меры, чтобы выяснить причину этих глупых страхов». Я больше не слышал шагов, и, как ни странно, ощущение присутствия чего-то в комнате прошло. Я пришел в себя и, потушив огонь, взял книгу и лампу и отправился спать. Насколько я понимал, время духов на эту ночь закончилось. Мне было не жалко выходить из странной атмосферы гостиной. Оказавшись в безопасности, лежа в постели, я посмеялся над своими страхами и удивился, почему мой хвастливый скептицизм не смог защитить меня в час нужды. И все же я не мог не признать, в гостиной появлялось нечто, что нельзя объяснить обычными законами природы. Чувство невидимого присутствия, отголоски шагов, смертельная дрожь и последующий паралич – все это кричало о чем-то сверхъестественном. Я не верил в призраков. Я смеялся и презирал рассказы о домах с привидениями. И все же теперь, когда сам приобрел так называемый «дом с призраками», я погрузился в серьезные сомнения по поводу своего скептицизма. С этими мыслями я заснул беспокойным сном. Не знаю, когда я проснулся, так как, протягивая руку за спичками, уронил их на пол и не смог найти. В темноте я не мог видеть время, и поэтому лежал, размышляя, почему так неожиданно пробудился ото сна. Это не было постепенным пробуждением, но в одно мгновение я открыл глаза и сел в постели, полностью овладев своими чувствами. Каждый нерв покалывал, каждый мускул был напряжен, каждая клетка настороже. Почему? Не знаю. Густая тьма оказалась холодной и тяжелой, когда я сидел в страхе. По-видимому, забытый Богом и переданный силам эфира, в существование которого я ранее был твердым неверующим. В исследованиях работы мысли есть идея того, что намерение сделать что-либо возникает в сознании субъекта еще до осознания самой мысли. Мысль растет и развивается до тех пор, пока разум не даст сигнал телу, и индивидуум, получив толчок, движется к желаемой цели с помощью непреодолимого импульса. В этот момент мои чувства были точно такими же. В моей голове мелькнула мысль, откуда не знаю, которая побудила меня подняться. Поэтому, механически подчиняясь импульсу, которому не мог сопротивляться, я вскочил с кровати и накинул халат на плечи. Больше ничего не надевая, с босыми ногами на холодном полу, я стоял в густой темноте. Простой инструмент, мой разум, был бессилен, находился во власти какой-то невидимой силы. Это был не транс, ведь я знал, что делаю, и не сомнамбулизм, ведь мой мозг был совершенно открыт для внешних впечатлений. И вот я, Эдвард Фелпс, практикующий врач, скептик, человек науки, стоял как ребенок, ожидая приказа какой-то силы, о которой ничего не знал, которую не слышал и не понимал. У меня не было времени подумать об истории Дарвера или упомянутом в ней присутствии чего-то потустороннего. Все мысли были направлены на то, чтобы повиноваться приказам, которые, казалось, незаметно проникли в мой разум. На мгновение я задержался у кровати, повинуясь неведомому импульсу, словно кто-то проник в мои мысли, и подошел к двери. Выйдя в темный коридор, я скользил как призрак. Я повернул направо, спустился по лестнице, пошел налево и остановился перед дверью гостиной. Как в стихотворении Шелли, дух в моих ногах потянул меня вперед, хотя куда именно, я не мог понять. Все попытки избавиться от властного заклинания были тщетны, и хотя я колебался у двери, боролся с импульсом, в конце концов пришлось подчиниться. Я вошел в гостиную и увидел красное сияние огня на полированном полу. С почти дьявольской ловкостью я уклонялся от мебели. Это было крайне странно, поскольку я совсем не помнил обстановку. И направился к третьему окну. Жалюзи все еще были открыты, и я посмотрел на белый холодный мир, спокойный и странный. Снова я пытался побороть импульс. Снова он победил мой разум, и я поднял руку к защелке окна. Оттуда, по небольшим ступеням, я вышел на террасу, пошел по мокрой траве и, наконец, положил руки на холодный камень циферблата. Влияние исчезло, и я с недоумением огляделся, размышляя о том, что делаю на улице так рано утром. В этот момент луна отбросила тень человека на траву рядом со мной. Я с криком повернулся, и он вцепился в мое горло. Мы покатились по траве, и я пытался спастись от его цепких пальцев. Каким бы сильным я ни был, он был сильнее и, в конце концов, взял верх. Прижав меня к земле, он схватил меня за горло, чтобы я не мог закричать. Потом я потерял сознание. Что-то потустороннее привело меня к смерти. Через 3 недели я пришел в сознание и вернулся в земной мир, стриженный, выбритый, ослабевший и с пустыми глазами. Моя память обрывалась на моменте борьбы рядом с солнечными часами, причину которой я не мог понять. Я был удивлен, что оказался прикованным к кровати. Дарвер, который ежедневно навещал меня, вскоре пролил свет на происходящее. «Рад видеть, что вам лучше, доктор Фелпс», — сказал он с сухой улыбкой. «Мы очень переживали за вас. Если бы прохожий на дороге не был привлечен вашими криками и звуками борьбы, этот человек наверняка задушил бы вас». «Кем был этот человек Дарвер? И почему он хотел меня убить?» «А это, доктор, самая странная часть всей истории. Этот человек никто иной, как слуга миссис Бруней, который убил ее 9 лет назад ради денег». «Невозможно!» — воскликнул я, совершенно сбитый с толку этим неожиданным заявлением. «Напротив, он полностью признал свое преступление. Похоже, что служанка, о которой я вам говорил, была его матерью. Они оба знали, что миссис Бруней держала большие суммы в доме и решили ограбить ее. К несчастью для себя, она поймала пару с поличным, поэтому, чтобы скрыть вину, сын убил старую женщину, а при содействии своей ведьмы-матери похоронил тело под солнечным циферблатом. Затем они сбежали со своими трофеями в Америку и жили там в свое удовольствие. Но раскаяние преследовало обоих, и мать умерла, в то время как сын, всегда опасаясь, что преступление будет раскрыто, вернулся в Денхэмптон и внимательно следил за домом. Чтобы знать, будет ли обнаружено тело его жертвы, я полагаю. Именно так. Он видел, как жильцы поселялись в доме и покидали его, так что секрет был в безопасности. Затем появились вы, и в первую же ночь убийца наблюдал за гостиной из тени лавров. Он прокрался на террасу и увидел, что вы стоите в центре комнаты. Ах, прервал я его, вспоминая шаги. Я слышал, как он крался вдоль террасы в ту ночь. «Именно так. И вы подошли к окну, но к тому времени он вернулся в свое укрытие. Он признался в этом среди всего прочего. Затем, когда вы вышли из дома рано утром и подошли прямо к солнечным часам, он подумал, что вы каким-то образом обнаружили его секрет. Вы стояли над могилой миссис Бруней». «Так он пытался убить меня, чтобы скрыть свое прежнее преступление?» «Да. Но, как я уже говорил, случайный прохожий проходил мимо, помешал ему и спас вас. Злодей признался, и мы начали копать под циферблатом, где и нашли скелет миссис Бруней. Вы были больны в течение 3 недель, но скоро уже будете достаточно здоровы, чтобы предстать перед судом и дать показания о том, как узнали, что тело находилось под циферблатом». «Я этого не знал, я ничего не знал. Духи, о которых вы говорили, подняли меня с постели и привели к циферблату. Я не могу объяснить это». «Значит, вы верите в мою историю?» Дарвер с удовлетворением кивнул. «У меня нет выбора. Каким бы скептиком я ни был, что-то заставило меня найти могилу убитой женщины». «Без сомнения, именно ее дух заставил вас отомстить за ее смерть». «Возможно, мой скептицизм уже не такой неисправимый, как раньше. Однако в одном я уверен, теперь, когда преступление раскрыто и преступник, вероятно, будет наказан, призрак миссис Бруней больше не будет беспокоить Мэрит Грэндж». «Что? Вы все еще намерены оставаться в доме?» «Конечно, я изгнал призрака и теперь собираюсь пожинать плоды своих трудов». «В конце концов, так и получилось. Поправившись, я дал показания, которые в сочетании с признанием убийцы повязали веревку на его шею. Над моей историей о духах, которые привели меня к солнечным часам, посмеялись, и я не сомневаюсь, что и судья, и присяжные посчитали, что мой мозг все еще не оправился от последствий болезни. Когда преступник был повешен, я вернулся в Мэрит Грэндж и начал свою практику. С той ужасной первой ночи мне никогда не приходилось больше жаловаться на призраков в доме. Дух убитой женщины упокоился после наказания ее убийцы. Так заканчивается моя история. Я не могу объяснить произошедшее, а объяснить это научно вообще невозможно. Возможно, общество психических исследований поможет истолковать этот случай». Читал Дмитрий Поляков.